эфиры радио «Свобода». С вами Змитер Бартосик. Гэтым разом у цикле «Раскиданное гнездо» мы выправляемся на улицу Верскую. Паміж вуліцай Прылеўскай і чыгункай на Варшаву у засені старых садоў схавалася вуліца з вельмі паэтычнай назвай – Вірская, ці, як яе называюць тутэйшыя, Вірская. Многіх яе хат ўжо даўно няма, многія стаяць з закалочанымі вокнамі, але ў некаторых яшчэ загараецца утульнае святло. Маю увагу на гэтую вуліцу звярнула менская краязнаўка Святлана Іванова, калі я збіраў матэрыял пра прадмесце Уборкі. Я недавно адкапала такую вуліцу, Вірская называецца. Знаеце, ведаеце вы такую? Вот вы не ведаеце, а я ее адкапала. Она недалеко от Октябрьского райисполкома, эта улица. А почему называлась Вірская? Там же были болота кругом. Вот, да. Вот вокруг этого нашего проклали эти железные дороги каким-то образом. Там насыпи, видно, были какие-то. А кругом были болота, которые еще потом сами железнодорожники закапывали эти болота, чтобы, ну, и были бы, видно, болота такие довольно значительные, потому что Вірская от вера. Слово «вир» по-белорусски «вир» – это вот омут. Вот по-русски это омут, а по-белорусски это «вир». И вот этот «вир», он, видно, много было «виров» всяких в этом болоте, и люди вот закапывали. Восьмидесятигадовая былая выкладчыца Раіса Алексеевна Ананька дажывае свой век сярод артефактаў мінулай эпохі. Разны буфет, плюшавы абажур, радыёла памерам з куфар. Паўсюль сімвалы мяшчанства, фарфоравыя фігуркі 50-х гадоў, дамы і кавалеры, слонікі і сабачкі, незнаёмых людзей маленькая гаспадыня гэтага багацця сустракае са страхам. Мне доўга прыйшлося даводзіць, што я не злодзей. Ещё как, я людзей баюсь, чтобы вы знали. Вот так можете писать себе, если хотите. Боюсь людзей, вот. Потому что люди звери. Они же продают эти лертеры, смертеры. Они же продают, убивают людей, продают квартиры эти. Вот. Центр, что вы хотите? Я на силу супакоіў перапалоханую пані, што не збіраюся пасяліцца ў яе доме назаўжды. Очень красивая, кстати, улица была. У бабушки был поросенок. Так мы всегда ходили, вот по Верской травку собирали, я помню. Она была забудована. Очень красивая, очень красивая. Во время войны вот здесь вот, где вы остановили машину, и вот этот дом, немцы построили бункер прятаться. Ну, это железная дорога. Угу. Вот, вагоны же товарные шли, поезда. Оказывается, пустеча поміж домами со смеццевыми баками калісьці была святым месцем. Синагога была вот где мусорница стоит. Вот тут синагога была. Деревянный дом. А уже когда мы приехали, это была мастерская пошивочная. Евреи там работали, два еврея. И сторожиху убили какие-то, не знаю, подожгли были. Ну, в общем, вот так вот и все. Вот сторожа убили женщину, вот какие-то бандиты. Но там пошивочная мастерская была, они, видимо, хотели грабить. Цікавая деталь довоеннага часу – косметика менских ускраин. Брали с печки эту побелку и, значит, ну, наносили угольками брови, мылом что-то, бурачком щеки. Вот мама рассказывала. Это вот такая была косметика? Косметика такая была, вот. А так бабушка, вот как мыла чугун, так, значит, хлоп, вот. Игорь Михайлович Васильев – человек для Менска уникальный. Не тому, что живе у тем самым доме, у яким народился у далеким 1925-м, а тому, что памятая про довоенный и оккупированный Менск стольки, что можно слухать годинами. Сухарлявый высокий старый, колишний инженер-электронщик запросил за стол. Это была далекая ускраина Минска? Значит, когда бабушка ставила дом этот, так за правкой Лукойлом был еще лес. Лес был еще. Это была окраина города. Но когда открылась Любаво-Роменская дорога и построили здесь депо, вот тут стали заселяться в основном железнодорожники. Машинисты, помощники, кондуктора. Это была чисто железнодорожная улица. Дом построен в 1903 году. Чыгуночники – это была на той час элита. Да, это была элита, потому что могу такие данные привести, что дед по отцу работал кузнецом, получал 33 рубля. А дед по матери получал от 140 до 150 рублей. Он был господин механик первого класса, машинист. И возил курьерский Варшава-Владивосток. Был такой техник Варшава-Владивосток? Был такой поезд Варшава-Владивосток. 6 вагонов и ресторан. Ходил он быстрее нашего. Отправлялся из Минска в 11 часов. И уже в 9 был в Москве. У деда было 17 десятин земли и 2 дома. Большой дом, где сам жил, и сдавался в наем. А здесь у бабушки было 11 десятин земли. Но все же это отобрали. Но дедушку не репрессовали? Нет, он умер в испанку. 3 детей, и он умер. В основном мальчики умирали. Так что ему не досталось. А бабушке, конечно, досталось. У нее отняли землю, отняли дома. Лишенко. Такое Лишенко, Лишенко прав. Оставили ей 2 комнаты. Вот остальное все забрали. Вот бабушка так и жила. У эфира «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бардосик. После короткой обвестки мы протягнем шпацир по Менской в улице Верской. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. Я народился тут. О, там, где-то моя краина. У эфира «Радио Свобода», с вами Змитер Бардосик. Мы протягиваем наш шпацир по улице Верской. Я народился тут. Вам який Минск подобается больше, довоенный или сегодняшний? Я думаю, что довоенный. Чему? Дело в том, что сейчас, понимаешь ли, все человеческое исчезло. Страна живет в режиме «да-нет». Указ «так сказал» или «так сказал». По-другому никак нельзя. Поэтому всякие человеческие отношения, они ни к чему не приводят. Потеряно все человеческое. Идет чистая механическая работа. Улица была большая, широкая. У нас тут было футбольное поле. В основном футбол гоняли. Улица была широкая, большая, зеленая, обсаженная. По краю были липы, березы. Знаешь, в старое время около каждой калитки была скамеечка. Вечером молодежь собиралась. Гитара, мандолина и балалайка. И сюда концерт. Каждый вечер где-нибудь около дома был концерт. Вот такое трио. Да. Там гитарист был, а здесь был мандолина и балалайка в соседнем доме. И гитара была семиструнная. Да, семиструнка. Вот такое было времяпровождение. Я учился в 5-й средней русской школе. А у Минску были белорусские школы? Были. Были белорусские, были польские, еврейские. Потом потихоньку стало затихать, а были все. А помеж школами была некая «мы русские, мы круче»? Нет, вообще этого не было почему-то в то время совсем. Музыка. помните страх 30-х годов? И он был... Не 30-х, скорее, 37-х хорошо помню, потому что отца брата забрали. Он был директором грозненских нефтеприисков. Но его взяли как резидента немецкой разведки и 25 лет прибояли. А отец, я помню хорошо, он был в одно время руководителем Дорпрофсоюза, профсоюз железной дороги. Так вот, в 8 часов он садился на кушетку, рядом стоял черный портфель, это я уже хорошо помню, где было двое кальсон и два мешочка с сухарями. И сидели до часу. После часа уже было спокойно. Слушали газон. Мы это часто ездили? Ну, у нас не очень часто, но ездили. Здесь взяли, наверное, человек 6. Я у писателя Якубовича, по-моему, еще кого-то. Складского работника одного. Бабушку просто так. Это пораньше уже было. Бабушку таскали в НКВД, по неделе она сидела там. Отдай золото. А что это за разбой такие? Что значит отдай золото? Отдай золото, да, вышенька. Дворянка она была. Отдай золото. А у нее, кроме бумажных этих соток с Екатеринок, ничего не было. Вы верили в то, что каждый день транслировали по радио? Нет. Не верили? Нет, у нас дома была совершенно другая обстановка. А как с этим можно было жить? Так и жили, так как теперь живем. Як поводили себе оккупанты у относинах до мирного населения, як змагалася подполье и чаму многие одногодки Васильева загинули у першие мирные годы. Про гэта наступным разом. А покуль до новых сустреч, с вами был Дмитрий Бартосик.